Бог неописуем и необъемлем. Являй тебя всюду, и на горах, и в море, и внизу бездны, не переходя с одного места на другое, подобно как ангелы сходят с неба на землю. Он и на небе, он и здесь. Если ищешь Господа в глубине, то найдешь, что Он творит там знамени. Если ищешь Его во рве, то найдешь, что там, среди двух львов, охраняет Он праведного Даниила. Если ищешь Его в огне, то найдешь, что там помогает Он рабам Своим. Если ищешь Его на горе, то найдешь, что там Он с Ильею и Моисеем. Господь повсюду, и под землей, и превыше небес, и в нас, и везде. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано: «Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего», то есть не только когда входишь в молитвенный дом «люби Господа», но и находясь в пути, и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Ибо говорит Он: где ум твой, там и сокровище твое. К чему привязано сердце человека, и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Если сердце всегда ищет Бога, то Бог есть Господь сердца его. Как хворост, брошенный в огонь, не может противиться силе огня, но тотчас сгорает, так и демоны, когда хотят напасть на человека, сподобившегося даров духа, опаляются и истребляются божественную огненную силою, только бы сам человек был всегда прилеплен к Господу и на него возлагал упование и надежду. И если демоны крепки, как твердые горы, то пожигаются молитвою, как воск огнем. И святым Господним случается сидеть на позорище мира и смотреть на его обольщение. Но по внутреннему человеку беседуют они с Богом, тогда как по внешнему человеку представляются взором, смотрящими на то, что происходит в мире. Мирские люди подлежат иному влиянию духа лести, по которому мудрствует земное, а у христиан иное произволение, иной ум. Они люди иного века, иного града, потому что Дух Божий пребывает в общении с душами их. Апостол говорит: «Хощу, да молитвы мужи творят без гнева и размышлений лукавых», потому что по Евангелию помыслы от сердца исходят. Поэтому приступай к молитве и обращай внимание на сердце свое и на ум. Желай, чтобы чистая молитва слала с тобою к Богу. Преимущественно же смотри при этом, нет ли чего препятствующего молитве, чиста ли молитва, занят ли ум твой Господом, так же, как и у земледельца земледелием, у мужа женою, у купца торговлею. И когда преклоняешь колено свое на молитву, не расхищают ли помыслов твоих другие? Написано: «Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего». И ты говоришь: «Я люблю и имею Духа Святого». Но точно ли есть в тебе памятование о Господе, любовь и горячность к Нему? Привязан ли ты к Господу день и ночь? Если имеешь таковую любовь, то ты чист. А если не имеешь, то когда приходят земные заботы, скверные и лукавые помыслы, разыщи, действительно ли непреклонен ты к сему? Всегда ли душа твоя влечется к любви Божией и привержена к Богу? Ибо мирские помыслы развлекают ум земным и тленным, не позволяют возлюбить Бога или памятовать о Господе. Нередко и человек несведущий приступает к молитве, преклоняет колено, и ум его входит в покой. И в какой мере противостоящую стену злобы подкапывает он и углубляется под нее, в такой разрушается она. Человек доходит до видения и мудрости, до чего не достигают сильные, или мудрые, или витии, и они не могут постигнуть или познать тонкость ума его, потому что занят он божественными тайнами. Когда есть огонь вне медного сосуда, и станешь потом подкладывать дрова, сосуд разогревается, и что внутри его, то варится и кипит от огня, разведенного вне сосуда. И если кто поленится и не подложит дров, то жар начнет убывать и как бы потухать. Так и благодать, есть небесный внутри тебя огонь. Если будешь молиться, помыслы свои предаешь любви к Христу, то как будто подложил дров, и помыслы твои делаются огнем и погрузятся в любовь Божию. Хотя и удаляется дух, и бывает как бы вне тебя, однако же он и внутри тебя пребывает, и является вне тебя. Если же кто вознеродит, хотя мало, предавши сыль мирским делам или рассеянности, то опять приходит грех и облекается в душу, и начинает угнетать человека. Душа воспоминает о прежнем покое и начинает скорбеть и чаще страдать. Снова ум обращается к Богу, снова начинает приближаться к Нему прежнее упокоение, снова начинает он сильнее искать Бога и говорить: «Умоляю Тебя, Господи!» Постепенно прибавляется огонь, воспламеняющий и упокоивающий душу, подобно тому, как уда понемногу извлекает рыбу из глубины. А если бы не было сего, и не вкусила бы душа горечи и смерти, то как бы могла отличить горькое от сладкого, смерть от жизни, и возблагодарить животворящего Отца и Сына и Святаго Духа вовеки? Как на корабле, если он вполне оснащен, всем распоряжается и управляет кормчий, одним делает выговоры, другим указывает, что делать, так и сердце имеет кормчего, ум и обличающую совесть, и помыслы, осуждающие и оправдывающие, ибо апостол говорит: «Между собою помыслом осуждающим или отвечающим». Если колесница, бразды, животные и все к тому нужное в руках у одного возничего, то уже когда хочет он, носится на колеснице со всею быстротою, а когда хочет, сдерживает колесницу. И опять, куда хочет поворотить ее, там она и проходит. Вся колесница во власти возничего. Так и сердце имеет много естественных помыслов, которые тесно с ним связаны, а ум и совесть дают вразумление и направление сердцу, и усыпляют естественные помыслы, возникающие в сердце, потому что у души много составов, хотя она и одна. Люди, запрягши коней, правят колесницами и устремляются друг против друга. Каждый старается не зринуть и победить противника. Так сердце подвижников представляет из себя зрелище. Там лукавые духи борются с душою, а Бог и ангелы взирают на подвиг. Сверх того, ежечасно многие новые помыслы и душою производятся, а также влагаются и злобы, ибо душа имеет много сокровенных помыслов, и в этот час производит и рождает их. И у злобы много помыслов и предначинаний, и ежечасно порождает она новые помыслы против души, потому что ум и есть всадник. Он впрягает колесницу души, сдерживая бразды помыслов, и устремляется против сатанинской колесницы, так как и сатана уготовил ее против души. Из этого видно, что брань и здесь не прекращается от греха и от врага. Отсюда непрекращаемая борьба с помыслами и движениями сердца. Здесь она более утончена.